Нападение, по задумке отправивших големов, должно было выйти неожиданным, но они явно не знали, с кем связались. Рон предположил, что подобных возможностей механизмы можно применять в гораздо более широких пределах, нежели обычную штурмовую группу, поэтому ждал чего-то вроде того, что произошло прямо сейчас. Потолок обрушился и внутрь влетела трехметровая четырехрукая железяка, вооруженная двумя щитами и мечом с булавой. Рон навел на нее болт карабина и отправил три пули прямо в металлическое лицо. Аврор мало знал о големах, но был осведомлен, что им часто меняют что-то в области затылка. Рон сделал вывод, что там есть нечто, что обеспечивает всему этому счастью питание. И его вывод оказался верен. Два голема вошли через стены слева и справа, проломив деревянный каркас старинного дома своими телами. Рон выстрелил всего два раза, так как ту очередь из трех болтов явно высадил зря, хватило бы и одного. «Минус три, Гарри», — тихо произнес он, — «слишком легко. Всего у министерства на балансе 12 големов, Поттер бы не стал тащить сюда все ради одного Рона, поэтому здесь может быть еще три, максимум 4 единицы». «Что там, босс?» — донеслось снаружи. «Положили?» «Не думаю», — раздался ответ Поттера. «И правильно делаешь, Гарри», — произнес Рон в рацию. «Многие мысли, многие печали. Тащи ко мне еще големов, эти сломались». Тишина. Рон посмотрел на лежащие грудами металлолома железяки. Броня рунная, с отражающими чарами, но они оказались не в силах отразить масс-реактивные боеприпасы. «Адептус механикус, это вам не жучок потрогал», — улыбнулся Рон, бронированным ботинком отпнув от себя скорлупку черепа голема. Теперь дом Оливандера уже не являлся относительно надежным укрытием. Тут за последние 20 секунд появилось целых три непредусмотренных проектом входа. Это в три раза осложнило оборону, поэтому Рон решил перейти в атаку. Повесив болт-карабин на плечо, он извлек из кобуры хот-шотлас пистолет и направился на выход. В качестве защиты головы он использовал шлем одного из авроров. Серебро шлема рунное, по задумке создателей само по себе способное удержать винтовочную пулю, не говоря уже о отражающих чарах, поэтому Рону оно подошло. Выскочив на улицу, он открыл огонь из пистолета. Целью его являлся Поттер, которого желательно было взять живьем. Прострелив череп паренька, который ему кого-то напоминал, он преодолел щит, ударом рукоятью вырубил какую-то тощую девку, пробежал пару метров, а затем на него вышел сам Поттер. «Стой!» — воскликнул он и взял палочку на изготовку. Гарри всем своим видом олицетворял общую затраханность жизнью. Выглядит очень уставшим, морщины на лице и мешки под глазами. Все те же очки-велосипеды, те же потрепанные неаккуратные волосы, с которыми он так и не смог ничего поделать. Упитанный, килограмм 10 у него явно лишние. Зеленые глаза смотрят недоуменно угрожающе. «Эхаха!» — рассмеялся Рон, увидев эту картину. «Ладно, ладно, это не должно быть смешно. Поттер, брось палочку обратно в футляр и опусти руки, а то ты разбиваешь мое сердце своими жестокими намерениями. Скажи своим людям, чтобы отвалили подальше, а мы с тобою поговорим. Обещаю, что не буду тебя убивать. Чего ты хочешь, Уизли?» Презрительно скривив губы, спросил Поттер. «Чего я хочу?» Рон ненадолго замер. «Ты спрашиваешь меня, чего я хочу? То есть это я ворвался в министерство и начал истреблять авроров без разбору, а не они попытались меня захватить во время беседы с сукой Оливандером, который предал меня?» Поттер ничего не ответил. Рон лишь почувствовал сигнал от своей интуиции и рванулся в сторону. В то место, где он только что стоял, рухнул еще один голем. Еще во время рывка Рон понял, что за фокус с ним только что разыграли, поэтому лаз-пистолет отрезал от Поттера его правую руку, сжимавшую палочку. Следующая серия выстрелов достигла черепа поднимающегося в полный рост голема. Череп взорвался, а голем так и не встал. «А-а-а!» Поттер увидел, что у него нет руки по самый локоть. «А-а-а!» «Ибо нехуй, Гарри!» — укоризненно сказал на это Рон. «Пойдем-ка прогуляемся». Рон схватил Поттера за уцелевшую руку и потащил по улице. Авроры не смели ничего предпринимать, так как считали, что это бесполезно и чревато смертью. Возможно, так оно и было. Усадив Поттера на лавку в небольшом сквере, Рон сел рядом и достал из кармана пачку сигарет. Какая-то неизвестная марка, обнаруженная у одного из авроров. «Куришь, Гарри?» – спросил он. Тот лишь что-то простонал. «Это просто шок. А я вот пристрастился», – произнес Рон и поджег сигарету спичкой. «Эф-эф, Поттер, этого всего ведь можно было избежать, ты понимаешь? Где ты теперь руку себе возьмешь? Будешь как Грюм, с протезами ходить?» Поттер не ответил ничего, лишь посмотрел на него слезящимися глазами. «Итак», — Рон сделал глубокую затяжку, — «хорошие у вас тут сигареты, однако. Итак, мои братья, мне нужна вся доступная тебе информация о моих братьях, Фред, Джордж, Перси. Про остальных я знаю. Джин не всегда была себе на уме, и в свете того, что она вышла за Блэка, я не желаю с ней общаться. Поттер, я тебя внимательно слушаю. Пока что, даже несмотря на твои бестактные действия, я расположен к тебе положительно. Пока что, я не знаю, где они, Уизли». Ощущая нешуточную боль в руке, ответил Гарри. Последний раз их видели среди руин Шермбатона. В Англии они не появлялись уже лет 5. МХМ. Рон задумался. Как-то маловато сведения от целого министра магии. «Ты что, хочешь, чтобы я побеседовал с Гермионой? Она всегда была очень умной, поэтому может знать немного больше. Не смей». Поттер уставился на Рона ожесточившимся взглядом. «Если ты только, тогда расскажи мне больше, Гарри», — доброжелательно улыбнулся Рон. «Прямо сейчас дальнейшие события зависят только от тебя. Они хотели убить Гриндевальда», — ответил Поттер нехотя. «Говорят, что у них даже почти получилось. В ходе покушения он лишился обеих ног. Ищет этих троих по всему миру, но пока что безуспешно. Где их видели до Шермбатона?» — задал следующий вопрос резко посерьезневший Рон, щелчком бросивший бычок в урну. «Думаешь, я искал их? Мне насрать на тебя и всю твою семейку, Уизли», — грустно усмехнулся Поттер. «Но ходили слухи в Визингомате, дескать, Гриндевальд сильно переживает насчет Марокко, Раф недавно ощутимо усилились какими-то магами. Возможно, это и есть твои братья». «Наконец-то полезная информация», — Рон вложил лаз-пистолет в кобуру. «Счастливо оставаться, Гарри, и не советую за мной идти». «Почему, Рон?» — задал вопрос ему в спину Поттер. «Почему я оставляю тебя в живых?» «Верно понял посыл Поттера, Рон. Потому что ты не важен, Гарри. Твоя смерть почти ни на что не повлияет. Возрадуйся, вернись к семье и живи своей обычной жизнью повзрослевшего и пожирневшего мальчика, который выжил. Он ушел, сначала с косого переулка, а затем и из Лондона. Его никто не преследовал. Поттеру на сегодня хватило приключений, а возможно, что и не только на сегодня». Рону вдруг вспомнилось, что когда они захватили столицу Рохана, он приказал уничтожить всех взрослых, оставив только детей. Практической необходимости в том не было, они бы все равно ни на что не повлияли, но Рон так решил. В текущей ситуации же логичнее было истребить всех авроров и вырезать Министерство магии до последнего клерка, чтобы никто не преследовал его и не задумал объявлять в международный розыск. Но Рону этого почему-то не хотелось. «Размяк, видимо», — произнес он в заключение своих мыслей. Вернулся домой, стал гуманным и слабым. Поттер, скорее всего, так не считал, но Рону было плевать на его мнение. По сравнению с тем, что он мог сделать с ними всеми, то, что случилось у лавки Алливандера, можно считать актом высочайшего гуманизма. Выйдя из зоны возможного отслеживания маршрута аппарации, Рон надел противогаз, вытащил из закромов памяти знания об аппарации и решился на первый в его жизни прыжок. Оказавшись среди радиоактивных руин Уизли Манора, он не стал ничего искать в пепелище, но направился к дому Лавгудов, который выглядел целее остальных. Радиационный фон вызывал у него поначалу определенное беспокойство, но по мере приближения к дому соседей начал снижаться. В итоге, прямо у калитки ограды, он снизился до нормального. Определенно, маги изобрели какое-то надежное средство против радиации, раз сумели обезопасить свои жилища от главной кары магловского человечества. Последствия первой аппарации не заставили себя ждать, у Рона закрутило живот, но гадить у калитки бывших соседей он счел несколько неуважительным. Проверив дворик на наличие ловушек, он перемахнул через ограду и по изрезанной трещинами каменной дорожке прошел к покрытому обшарпанной белой краской дубовой двери. На ней сохранился медный звонок, и Рон не придумал ничего лучше, чем позвонить в него. Сработали оповещающие чары, он это почувствовал. Это значило, что как минимум есть кого оповещать. Очень ценная информация, оградившая его от необходимости взламывать дверь. «Кто?» — спросил грубый женский голос. «Рон Уизли», — ответил Рон. «Сосед, отойди на один шаг и посмотри в зеркало на стене», — потребовала неизвестная женщина. Рон покладисто выполнил требуемое и разглядел в отражении потрескавшегося магического зеркала смутно знакомое лицо. «Это точно ты», — заявила женщина. «Заходи». Дверь отворилась с помощью чар, Рон переступил через порог. Тут он подумал, что никогда не бывал у Лавгудов в гостях. Как-то так сложилось, что Уизли и Лавгуды обходились приветствиями и никогда не лезли друг другу в душу. Этакое комфортное сосуществование в рамках магического поселка. Рон прошел в большую гостиную на первом этаже. Посреди гостиной располагалась винтовая лестница на второй этаж. У восточной стены стоял функционирующий магический камин. Тут же было какое-то подобие мастерской Зельевара, где многие необходимые вещи были заменены магловской посудой. «Ты стал старше», — произнесла болезненно тощая и нездорово бледная женщина, сидящая в инвалидном кресле. «Но не так старше, как остальные. Ты стал злее, но не настолько, чтобы сразу бросаться убивать всех, кто успел причинить тебе боль. Ты стал жестче, но только потому, что хотел домой». Полумна узнал в женщине свою старую знакомую. «Да, Полумна», — ответила женщина. «Чего ты хотел, Рон? Могу я присесть?» — спросил он, подходя к дивану у камина. «Садись», — разрешила Полумна, подъехав на коляске поближе. «Мозгошмыги. Опять ты про мозгошмыгов?» — улыбнулся Рон. «Неужели опять вокруг меня хмуро вьются какие-то чужие мозгошмыги?» «Да», — односложно ответила Полумна. «Несколько сотен мозгошмыгов держат остальных на дистанции от твоей головы. Мне даже начинает казаться, что они работают на тебя. Я уверяю тебя, что не заключал никаких трудовых договоров ни с одним мозгошмыгом», — улыбнулся Рон. «А ты смешной», — слегка скривила губы в полуулыбке Полумна. «Жестокий и смешной. Я чего пришел-то?» Рон достал из стоящего у ног рюкзака две бутылки арачьего виски и брикет вяленого мяса. «Вот это плата за то, чтобы воспользоваться твоим камином. Алкоголь и мясо?» — заинтересовалась Полумна. «Это очень интересное предложение, Рональд. Как ты живешь здесь?» — спросил Рон, решив выложить еще два брикета с вяленым мясом на диван. «Не буду кривить душой и скажу тебе, что живу очень плохо», — призналась Полумна. «Ноги отказали из-за проклятия, полученного в юности, работы нет, никто больше не читает придиру, но я все еще выпускаю его, мне осталось недолго, потому что через месяц закончатся остатки еды. Это я про вяленое мясо, которое так соблазнительно лежит на диване. Как давно ты не ела?» Рон вытащил упаковку молочного шоколада, производство которого только-только освоили в море, и отломил кусок. «Ешь. Вода есть? Воды у меня много», — улыбнулась Полумна, принимая от него тающий в руках шоколад, самый натуральный из возможных. Рон был искренне рад, что орки еще не дошли до концепции консервантов и идентичных натуральным заменителей. «Дойдут со временем. Очень вкусный шоколад», — оценила Полумна, облизав тонкие пальцы. «Пробовала что-то сделать с ногами?» — спросил Рон. В голове его роились мысли касательно запечатанных в рунах исцеления тела, бессмысленно и напрасно исчезнувших в пучине сорокового тысячелетия. Будь тот мутный некрон более тщательным в поиске его личных вещей, у Рона сейчас было бы с собой несколько очень полезных свитков. «Сделать что-то можно, но у меня нет силы и возможностей», — ответила она. «А ты ведь очень молод, Рон, гораздо моложе, чем должен был быть. Слушай, а у тебя есть какие-нибудь планы на дальнейшую жизнь?» — поинтересовался Рон, не выдержавший и отломивший себе кусочек от шоколадной плитки. «Хочешь забрать меня с собой в неизвестность?» — спросила Полумна с ничего не выражающим лицом. «Что движет тобою, Рон? Зачем тебе лишняя обуза?» Над ответом ему долго думать не пришлось. Был один эпизод, навсегда врезавшийся ему в память. Он хранил его в ближнем доступе, чтобы никогда не забывать. «Помнишь, когда-то давным-давно мы мило беседовали возле ограды моего дома, когда я поливал грядки из шланга?» — спросил Рон. Лицо Полумны сначала напряженно исказилось, она с трудом вспоминала, а затем разгладилась и тронулась легкой ностальгической улыбкой. «Помню», — ответила она, спустя несколько десятков секунд молчания. «Я тебе сказала напоследок, чтобы ты остерегался острых рук. Помогло, в каком-то смысле», — кивнул Рон. «Потом было очень и очень много острых рук. И как это объясняет то, что ты хочешь взять 68-летнюю женщину в качестве замедляющей тебя обузы, Рон?» — поинтересовалась Полумна с оттенком надежды в голосе. «Ты единственная, кто относился ко мне нормально, Полумна», — ответил Рон. Все смотрели на Рональда Уизли и видели либо бедное дитя, ни за что страдающее от проклятия, либо пушечное мясо, которое должно умереть во имя интересов его величества, либо профессионального солдата, который хорошо сделает свою работу и отнимет еще не одну тысячу вражеских жизней, либо врага, которого нужно как можно быстрее убить. Еще, относительно недавно, на меня смотрели как на символ надежды, мудрого отца, который скоро приведет всех к светлому будущему. Но единственное, кто смотрела на меня как на человека, это ты, Полумна. Калипсо смотрела иначе. Она любила его, он хотел надеяться, но в то же время видела в нем человека, которого ей можно и должно полюбить. Бравого солдата, решающего проблемы, точно такого же, как она сама. Полумна разговаривала с ним тогда так, как разговаривают со знакомым человеком. Человеком, а не комплексом сложностей. Она знала, кто он такой, она знала о его проблемах, но видела Рона Уизли, а не то, что с ним связано. «Я со всеми так говорю, Рон», — честно ответила Полумна. «Меня никогда ничего не интересовало в человеке больше, чем сам человек. И за это я тебе благодарен», — сказал Рон. «Пойдешь со мной в мрачную неизвестность, полную опасности и испытаний, твое обаяние не оставило мне никакого выбора, Рон», — тепло улыбнулась она. «Только хотелось сначала узнать кое-что». «И что же?» Рон начал укладывать брикеты с мясом обратно в рюкзак. «Что движет тобою?» Полумна приблизилась на коляске еще ближе. «Ты ведь не стал бы предпринимать активных действий просто так?» «Я хочу убить Геллерта Гриндевальда», — ответил Рон и застегнул рюкзак. Глава 30. Невыносимая тягость бытия. «Хотелось бы узнать, чего вы двое забыли в моем лесу?» Трандуил сверкал позолоченной броней, которую переделали под королевскую особу из комплекта брони для старшего офицерского состава гренадерского полка армии Мори. Позолота и бриллианты с ярким бархатом изменили эту броню до неузнаваемости, но особенно выделялся шлем, поперечный металлический гребень которого покрыли мифриловым узором, изображающим лесарин Лазгалин и величественный лесной дворец. Личина шлема, способная, по оценкам мастеров, выдержать мушкетную пулю с 10 метров, сейчас была сдвинута в сторону. «Мы прибыли с посланием от Гэндальфа Радужного, владыка», — поклонился Леголас. «Ха-ха-ха, сын, я звал тебя 2 года», — сардонически рассмеявшись, замолвил Трандуил. «И вот ты возвращаешься, но лишь за тем, чтобы передать послание от возмутителя мирового спокойствия, спокойствия», — побагровел Гимли, сын Глойна. «Владыка, в мире сейчас все, что угодно, но не спокойствие. Повежливее», — потребовал Трандуил. «Иначе я дам знак стражи и тебя выдворит прочь, гном. Почему я вообще вас слушаю? Не понимаю. Но хорошо, с некоторой долей внимания прослушаю ваше послание. Гэндальф Радужный призывает тебя, владыка, на Белый Совет, который состоится через 2 месяца в Ривенделле», сообщил ему Леголас. «Будет обсуждаться обстановка, воцарившаяся над Гондором, оккупированным миротворческими силами Мори, и нужно будет принять конкретные решения по этому вопросу, которые окружающие государства будут проводить в жизнь. Леголас, сын мой», Трандуил страдальчески поморщился, «мне абсолютно плевать, что будет с Гондором, мне совершенно, извини за недостойную монарха грубость, насрать, что там решит Белый Совет, мне решительно все равно, как на это отреагирует Саурон и его покровитель Мелькор. Королевство Раванион будет безучастно наблюдать за этим из-за могучих деревьев. Это моя официальная позиция. То есть ты просто будешь смотреть, как мир сгорает в пламени войны, начатой Рональдом Уизли?» Холодно спросил Леголас. «Войну начал не он», усмехнулся Трандуил, оценивающе посмотрев на собственные ногти правой руки. «Уизли – это лишь катализатор, как новомодно это ныне называют ученые мужи. Да, он перевернул центры силы, полностью перекроил политику Средиземья, но ни на что не повлиял коренным образом». «Не понимаю», недовольно нахмурившись, произнес Гимли. «Твой отец, кажется, сошел с ума, Леголас. Считай меня кем угодно, но я не безумец», Трандуил посерьезнел. «А теперь слушай и потом тщательно подумай над тем, что я сейчас скажу. Всегда было 2 стороны, пожалуй, со времен эпохи древ. Силы добра и силы зла. Был Манвы и был Мелькор. Всегда все наиболее важное для судьбы Орды так или иначе крутилось вокруг этих двоих. Мелькор продвигал своих детишек, Манвы своих. 1000 раз собирались воинство добра, чтобы победить воинство зла. 1000 раз, вы это знаете не хуже меня. Где-то численность поменьше, где-то меньше масштаб, но абсолютно всегда эти воинства сражались за то, чтобы спасти мир от зол. У Манвы зло свое, у Мелькора тоже отдельное. И этот цикл был непрерывен. Кто-то внимательный мог бы заметить тут странную закономерность, даже некоторую наигранность, но эту мысль я развивать не буду, это опасно даже для меня. Что изменил Рональд Биллиус Уизли? Он изменил не суть конфликта, а средства, которым его будут вести обе стороны. Обе. Посмотрите на эти прекрасные доспехи, четко отражающие мою суть. Они – творение одного из тысяч механизмов во глубине Марийских руд, который работает непрерывно, останавливаясь только в случае исчерпания его сложными механизмами заложенного в них Уизли ресурса. Как это повлияло на Милька Реймонвы? Никак, Леголас, ты сам вооружен прекрасным трехствольным пеленпилером мастерской работы. Гимли, а у тебя на поясе я вижу 4 двуствольные картечницы. Что изменилось? У вас просто изменились способы убийства недругов, но причин для их убийства не убавилось. Война добра со злом продолжается. Влияние Уизли никак не отразилось на этом. Да, орки стали сильнее, цивилизованнее, дисциплинированнее и вообще являются ныне сильнейшей армией Средиземья. Но, они готовы воевать за свое добро против вашего зла, а вы готовы воевать за свое добро против их зла. Я в этом борделе выбрал роль наблюдателя, а не участника. Всегда лучше смотреть со стороны. Оттуда, как правило, куда лучше видно. Да, ты отчасти прав. Но именно сейчас орки, обладая, как ты говоришь, сильнейшей в Средиземье армией, могут победить, выдал контраргумент Леголас. Это закономерный итог, пренебрежительно махнул рукой Трандуил. Но почему? Возмущенно вопросил Гимли. Потому, что я живу подольше вашего, юноши, снисходительно улыбнулся Трандуил. И я видел все, что происходило в течение моей долгой жизни, начиная с первой эпохи. Армия орков развивалась и до Уизли. Я помню войну гнева. Я помню, что представляли из себя войска Моргота. Дикие, слабые, плохо вооруженные, но яростные и упорные. А теперь вспомните битву в Лихолесье, когда война сама постучалась в наши врата. Это были такие же орки, но выглядящие по-другому. Почти у каждого из них была броня. Вооруженные они были более или менее специализированно, а ничем их хозяин послал. Будь у Милькара такие войска в войне гнева, мир сейчас был бы совершенно иным. Вспомним же Урукхай, насколько я помню, вам довелось сражаться с ними. Вы видели прогресс в их бронировании, вооружении и тактике, весь секрет в военачальнике. Милькор рано или поздно нашел бы кого-нибудь, кто изобрел бы ему пеленпилер или что похуже. Это прогресс и, как я понял исторически недавно, против него идут только глупцы. Белый совет в полном составе, люди Гондора, Харадрим, вы. Я не буду идти против прогресса, а лучше посмотрю со стороны, как остальные ломают шеи под его колесами. У меня все, можете сообщить Гэндальфу, что потерпели неудачу и вам отказали. Речь его была достаточно убедительна, чтобы ни Леголас, ни Гимли не нашли контраргументов. В душе они понимали, что он прав. Они ушли. Путь их лежал в Ривенделу, где ждет ответа Гэндальф. Марракеш. 23 июня 2049 года. Ненадолго оставив Полумну у нее дома, Рон прошел через камин в заведение «Цветок инжира». Это был классический ресторан для местных магов. Атмосфера тут царила обыденная. Жара, пыль, множество лиц марокканской наружности, освежающиеся различными напитками, от банальной воды до жидкого щербета. Рон снял противогаз и вдохнул этот наполненный ароматами специй и экзотических напитков запах. Последний раз его рецепторы испытывали такое только во время его последнего визита к Дальфу, который прекрасно влился в местную атмосферу и чувствовал себя тут как родной. «Доброго дня! Предложить вам напиток или, может, приготовить кальян?» Появился перед Роном мужичок бедуинской внешности возрастом около 50 лет или больше, говорящий на относительно чистом английском. «Доброго!» – кивнул Рон. «Забронируйте мне столик, я вернусь в течение 40-50 минут. Вот этот столик у окна», – предложил марокканец. «У окна не надо», – покачал головой Рон. «Лучше там, в углу. Будет сделано в лучшем виде, уважаемый», — поклонился ему мужичок. Рон вышел на улицу и начал внимательно изучать окружающую обстановку. На первый взгляд, не видно, чтобы в Марракеше было тревожно, будто бы Армагеддон их не коснулся и все идет своим чередом. Но ряд отличий все же был. Галеоны явно не в ходу, преобладает обмен какими-то бумажками, выступающими в качестве платежного средства. Патрулей не видно. Но это не значит, что за порядком никто не следит. Примечательно обилие на улице лиц европейской внешности. Эти лица пренебрегали местной одеждой и вообще какой-либо одеждой магов, а носили преимущественно магловские одеяния. «Ищите кого-то?» Подошла к Рону пожилая женщина, судя по внешности, немка. «Девочки, а может, мальчики, у нас есть неподалеку бордель, там вас обслужат по высшему классу». «Не интересует», — отмахнулся Рон. «Лучше скажи, почему здесь так много маглов?» «А это не маглы, скрыв усмешку, ответила зазывала. Это маглорожденные, которые пренебрегают традициями. Местные тихо осуждают, но делать что-то с этим остерегаются. Понятно, кивнул Рон. Расскажи мне, что здесь вообще происходит и можно ли тут жить. Вот это будет служить в качестве компенсации потраченного времени. Рон показал брикет сушеного мяса. Белокурая женщина сразу опознала, что Рон предлагает в качестве оплаты, поэтому сдержанно кивнула. В течение 5 минут он был введен в курс местных дел. Заправляет тут всем совет клановых старейшин, это старые маги, которые в почтенном возрасте застали еще Вторую мировую войну. Правоохранительные функции выполняли отряды дружины из маглорожденных, выполняли плохо, без убийств или грабежей не обходится и дня. В качестве валюты местные готовы принимать все, что может представлять собой ценность, но официально ходит дирхам. Это бумага, печатаемая местным отделением банка Гринготс. Магловский Марокко был уничтожен в последней войне, поэтому с едой здесь тоже определенная напряженка, но отчасти выручает близко расположенное море. Марокканцам повезло, что их страну серьезно разрушили еще во времена правления Адольфа, поэтому в последней войне им досталось не так сильно, как той же Англии или Франции, но досталось. С остальными странами магический квартал Марракеша отношений не поддерживает, как максимум терпит функционирование каминной сети, на остальное им плевать. Преступников не выдают, но только до тех пор, пока они способны платить взнос в благополучие квартала. Ратуша вон там, указала рукой на глинобитное трехэтажное здание женщина. Ежемесячно по 10 дирхамов или по 10 армейских пайков, если найдешь. А где у вас можно заработать деньги людям вроде меня? Поинтересовался Рон. Ты имеешь в виду, чтобы ты кого-то убил, а тебе за это заплатили деньги? Окинула его взглядом неизвестная. Тебе в ту же контину, откуда ты вышел. Обратишься к Ахмеду. «Что за барной стойкой?» «Кантина?» – не понял Рон. «Мы, не местные, так называем марокканские питейные заведения», – махнула рукой женщина. «Я получу свою оплату, могу отсосать в довесок, если тебе кажется, что информации недостаточно». «Получишь», – ответил Рон. «Где можно арендовать жилье?» «Смотря какое», – хмыкнула женщина. «Нормальное», – уточнил Рон. «Чтобы можно было не беспокоиться о незваных гостях и бытовых проблемах, тогда тебе в ратушу». Они сдают квартиры из вон того высокого дома, указала зазывала на 10-этажное здание. Но будь готов раскошелиться. Скоро деньги перестанут быть большой проблемой, пожал плечами Рон. Проблем в квартале много, для таких как ты очень много работы, добавила женщина и выжидательно уставилась на него. Держи свою оплату, ты ее честно заработала, вручил ей Рон брикет сушеного мяса. Удачи в промысле. Женщина криво усмехнулась. Затем развернулась и ушла. Вернувшись обратно в контину, Рон отправился по каминной сети в дом к полумне. «Пойдем, пора перебираться в более интересные места», — взялся за ручки коляски Рон. «Поскорее бы», — улыбнулась ему полумна. Вновь оказавшись в контине, Рон прикатил коляску к столику, а затем уселся за него сам. Подскочил уже виденный ранее мужичок и предложил кебаб из верблюжатины. «Сколько он стоит?» – спросил Рон. 20 дирхимов, господин», – зачем-то поклонился мужичок. «Ну и ценники у вас», – нахмурился Рон. «Дай лучше кускус, а также налей щербета. Вот этого хватит, чтобы оплатить счет», – Рон положил на стол люгер Оливандера. Он оказался качественно зачарованным, поэтому являлся, считай, вечным. «Не нужно больше чистить, ствол не изнашивается и не перегревается». Был один скрытый приятный бонус, который Рон выявил у него. «Все выстрелы из этого пистолета холодные, один». «Вполне», кивнул марокканец. «Также нам придется доплатить вам некоторую сумму. Я отправлю посыльного в лавку проверенного оценщика, он скажет точно. Обманывать в магическом обществе не принято, особенно людей, которые опаснее, чем ты». Рон решил не париться насчет обмана, потому что оружие досталось бесплатно, в качестве утешительного приза за предательство Оливандера. Помимо пистолета в его закрома попали артефакты с убитых авроров, в основном волшебные палочки эксклюзивной работы безвременно покинувшего сей бренный мир признанного грандмастера. Доставили еду. Полумна аккуратно взяла ложку и начала задумчиво есть. «Вкусно», — произнесла она. «Рон, ты так легко расстался со своим оружием. Неужели тебе не жалко?» «Не жалко», — ответил Рон. «Скоро у меня появится работа, поэтому деньги больше не проблема. И вообще, я неплохо подготовился к переезду, есть у меня кое-какие запасы». Спустя 10 минут их трапезы прибыл посыльный и передал Рону 105 дирхамов. После того, как они пообедали, Рон покатил кресло Полумны наружу. Они добрались до ратуши и нашли там отдел жилищного обустройства. Рон безошибочно определил нацию девушки, которая начала их обслуживать, индуска. Это уже третий человек данной национальности, которого он встретил за последние двое суток. Невысокая, где-то 1,60 м, лет 25, одета в магловский женский деловой костюм, на лбу красная точка. Слышал Рон когда-то от капрала Симмонса, дескать, так индусы метят своих жен. «Меня зовут Амрита», — представилась она на немецком. «Чего желаете? Мне нужна квартира, 3-4 комнаты, водоснабжение, тепло, подключение к каминной сети», — ответил Рон на английском. «Уборка не нужна, ключи только у меня, никаких подселенцев. Могу предложить вам трехкомнатную квартиру на 10 этаже, лифт работает, каминная сеть проведена, как и водоснабжение с теплом», — предложила Амрита. «Проследуйте за мной». Они поднялись на 10 этаж. На этаже всего 5 квартир, потенциальное жилье было в восточной части. 3 комнаты, выглядит прилично. «Сойдет», — кивнул Рон. «Сколько с нас?» 30 дирхимов в месяц. Договор заключается от 3 месяцев», — быстро ответила Амрита. «Беру», — Рон достал деньги из рукава. «Пройдемте, зарегистрируемся», — позвала их к лифту Амрита. После того, как были утрясены формальности, они остались в квартире вдвоем. «Вот эта комната будет моей», — застолбила себе спальню Полумна. «Договорились», — кивнул Рон. «Сейчас я позабочусь о безопасности квартиры, а затем пойду в город по делам». Архано-енисейские руны укрепления полностью покрыли внутреннюю сторону двери в течение следующего часа. Рон работал привычно, тем более что адамантиевый кинжал резал дерево как бумагу. Обмазав всю поверхность двери своей кровью, Рон активировал руны, и дверь стала подобна стали по прочности, что нисколько не сказалось на ее внешнем виде с наружной стороны. Отдельно Рон обработал замок и косяк с прилегающими к нему бетонными стенами. Теперь гораздо проще продолбить участок в паре метров, чем справиться с этой дверью. Параллельно Рон поработал с механизмом и ключом. Теперь этот замок точно можно открыть только этим ключом. «Зачем такие ухищрения?» — поинтересовалась Полумна, молча наблюдавшая над манипуляциями Рона с дверью и стенами. «Мир – это жестокое место, всегда было», – вздохнул Рон. «Только дома ты можешь чувствовать себя в безопасности, но только при условии, что сделал все, чтобы он стал безопасным местом. Я позаботился об этом. Тогда я займусь камином», – поехала в гостиную Полумна. «Рон, честно говоря, с каминами раньше имел сугубо деловые отношения, то есть зашел-вышел, при этом понятия не имея, как можно защитить их иными способами, помимо стандартных». Полумна извлекла из рукава палочку и начала творить какую-то каминную магию. Рон решил ее не трогать. Пользуясь случаем, Рон принял душ, побрился, постирал одежду, из-за чего был вынужден ходить по дому в подштанниках, под загадочные улыбки Полумны. Пока высыхала одежда, Рон почистил броню, а затем решил добить защиту квартиры. Срывая обои, он усиливал стены, а затем возвращал обои в исходное состояние с помощью уже изрядно подзабытого им репаро. Тут-то ему и пришла запоздалая мысль, что фильтр противогаза можно было восстанавливать магическим путем, не заморачиваясь с поиском новых. Также он мог применить заклинание «Головной пузырь», но тут есть оговорка, что поддерживать его долго не получилось бы, поэтому противогазы у магов сейчас в ходу. «Очень сильные и нейтральные руны», — произнесла Полумна завороженно. «А откуда у тебя эти шрамы по всему телу, Рон?» «Стреляли, резали, взрывали», — ответил тот. «Было очень много людей и нелюдей, которые хотели меня убить. От большей части из них остались только вот такие напоминания». «Мир был жесток к тебе», — констатировала Полумна. «Ты был жесток к нему в ответ». Рон подумал, что она даже не представляет, насколько он был жесток к миру. Избыточно, неоправданно избыточно жесток. Окончательно избавившись от минимальной возможности легкого проникновения в их новое жилище, Рон оделся в высохшую одежду и облачился в идеально чистую касаркинскую броню. Ему не хватало штатного шлема, который обеспечил бы ему максимальную защиту, но приходилось мириться с наличием на голове серебряного шлема Авроров. «Мои вещи», — произнесла Полумна. «Сейчас буду», — ответил Рон и вошел в камин. Вещи Полумны, упакованные в 5 сундуков, были перенесены им в 2 захода. «Справишься сама или помощь?» — поинтересовался Рон у нее, открывший сундук с расширенным пространством. «Справлюсь», — ответила Полумна, вытащив стопку журналов придира с помощью заклинания левитации. «Отлично», — кивнул Рон и направился на выход. «Буду вечером. Никуда из дома не выходи, все путешествия только со мной, так будет безопаснее. Может, я и витала когда-то в облаках, но теперь я гораздо осмотрительнее», — ответила на это Полумна. «Жизнь научила». Первым местом визита Рона стала кантина. Это название было ему отдаленно знакомым. То ли фильм, то ли книга, он никак не мог понять и вспомнить. «Здравствуй, Ахмед», — позвал Рон мужика в красно-белой куфе. «Я, Рон, ищу работу для людей вроде меня». «Здравия тебе, Рон», — степенно кивнул местный бармен. «А какой работой занимаются люди вроде тебя?» «Я решаю проблемы», — ответил Рон. «За деньги». «Проблемы психологического и медицинского характера сюда не входят. Итак, если, скажем, надо будет сломать кому-то ноги, даже если этот кто-то этого не хочет», — начал Ахмед. «Ты сломаешь их?» «Цена вопроса», — задал единственный вопрос Рон. «150 дирхимов», — ответил Ахмед. «Юго-восточная часть магического базара, складское помещение 4, охрана 5 человек, нужно убить всех, особенно Акмала. Не справишься или провалишь задание, умрешь. Обычно убийства так не заказывают», — произнес Рон. «Это не заказ убийства», — усмехнулся Ахмед, погладив бородку. «Это испытание. Акмал и его отморозки, они уже давно напрашивались, а ты просто удачно подвернулся под руку. Справишься, будут серьезные дела». «150 дирхимов», — повторил Рон сумму. «Решу проблему в течение следующих суток». И он покинул кантину. Прошли ровно сутки, и он вернулся. Ахмед даже подумал, что он изменил решение и отказался от испытания, но Рон, как ни в чем не бывало, сел на стул у барной стойки и положил на нее пластиковый пакет. «Что это?» — с любопытством поинтересовался Ахмед. «Доказательство», — ответил наемник. Ахмед развязал узел и осторожно заглянул в пакет. 5 голов. На самом верху голова Акмала. «Вижу, что с тобой можно иметь дело, Рон Саид», — удовлетворенно кивнул бармен. «Правда, я не ожидал, что ты принесешь с собой такие натуральные доказательства. Ты меня не знаешь, поэтому доказательства были не лишними», — пожал плечами Рон. «Ты прав, пришлось бы отправлять людей, чтобы проверить», — кивнул Ахмед. «Вот твои 150 дирхимов. Есть работа на следующую неделю. Заявились тут недавно какие-то неизвестные субъекты в магловскую часть города. Маги владеют амулетами для защиты от радиации. Вооружены серьезно. Явно не чистокровные, ищут еду и стреляют в наших сталкеров. Сообществом мы собрали 500 дирхем. Вообще это на найм группы, но я вижу, что ты серьезный человек, поэтому предлагаю заняться ими в одиночку. Принесешь мне их головы, получишь 100 дирхем бонуса лично от меня. Берешься?» «Берусь», — кивнул Рон без долгих раздумий. «Где их искать?» Примечание. 1. Выстрел из холодного ствола. Это первый выстрел из почищенного и смазанного оружия. Точка попадания в таком случае выше, что имеет определенное значение для профессиональных стрелков. Военные снайперы, например, составляют баллистические таблицы именно из холодных стволов, потому что в их работе первый выстрел является решающим и возможности провести пробные выстрелы нет. Глава 31. Старые шрамы. Предатель. Мелькор отползал от Саурона, идущего к нему по длинному каменному коридору. «Ты же в глубине души знал, что так оно и закончится». Саурон поднял уроненную Мелькором булаву с именем Гронт. «Надо было удавить тебя сразу же, как ушел Уизли». Харкая кровью, просипел Мелькор. «Особый яд, добавленный в абсолютно случайную бутылку с виски, к которому пристрастилось это сверхсущество. Уизли оставил сильный след в их жизни». Мелькор, занявший его кабинет, незаметно для себя начал выпивать вечерами после тяжелых политических игр. Яд, в узких кругах известный под поэтическим названием «Последний поцелуй», работал даже на Валар, являлся чрезвычайно редким, недоступным практически никому, кроме Саурона, хранившего несколько капель для особого случая. И этот особый случай настал. Он видел, к чему ведет правление Мелькора. Орки начали стремительно тупеть, агрессия, практически вытравленная действиями Уизли, вновь начало брать верх, среди новорожденных вновь в изобилии начали появляться берсерки. Это медленно, но верно разрушало дисциплину и ослабляло их армию. Мелькор отказывался признавать факты, тем более он бы никогда не согласился убраться подальше от моря, куда-нибудь в Мордор. Его тлетворное влияние могло погубить все, что построил Уизли. Саурон в чем-то понимал Уизли. Рон просто человек, и он устал. И он отчасти соглашался с его словами, сказанными напоследок. Рано или поздно эти игры ему осточертеют и захочется чего-то другого, покоя. Но сейчас, когда ему больше радости приносит управление все еще работающим как часы обществом, он не готов был терпеть медленное его разрушение. Мелькор пытался ползти, но силы его постепенно оставляли. «Ты не виноват в том, кем являешься», — с долей сожаления произнес Саурон. «Но ты своим существованием ставишь под угрозу наш план, глупец». Хрип Мелькора стал влажным, а значит, его легкие постепенно пропотевают кровью. Замысел. Хы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы. Гронт обрушился на незащищенную голову бывшего Валар и размозжил мозг. Его снова ждет кума, которую Уизли любил называть пустотой. Саурон отметил, что он вкладывал в это слово несколько иной смысл. Прислонив булаву к стене, он начал заниматься телом. Необходимо избавиться от него, чтобы у остальных не возникло лишних вопросов. Мелькор ведь мог внезапно уехать куда-то очень далеко, не с места. Помещение наполнилось бронированными орками из Арбитрис. «Владыка Саурон, вы обвиняетесь в убийстве верховного главы Республики Мория, Мелькора», торжественно произнес Гарри Поттер, тот поднявшийся слишком высоко орк из команды Уизли. «Сдавайтесь или мы будем вынуждены применить спецсредства. Мне жаль, но сейчас вы все умрете», произнес Саурон, потянувшись к Гронду. «Начали», дал команду Урук Гарри. Открылась пальба из многозарядных ружей. «Глупцы, пытаетесь ранить меня какими-то пулями», рассмеялся Саурон, а затем ему поплохело. Он все увидел. Кольцо, которое все это время хранилось в специальном сейфе, легко замененное на корону советник, внезапно оказалось в высокотемпературном пламени, а затем в мгновение ока расплавилось. Корона советник перестала отвечать, Саурон внезапно оказался слаб и совсем один, и пули начали действовать. Мифриловые тяжелые снаряды прошили его насквозь в десятках мест. Он припал на одно колено, а затем завалился на бок. Так умирают тираны. Наконец-то нашел Гарри случай, чтобы произнести эти услышанные от Рона Уизли слова. Он подобрал покатившуюся по полу корону и водрузил ее себе на голову. Это был не их план, а короны. Она посчитала, что будет лучше любой правитель, чем кто-то из этих двоих. Общество уверенно продвигалось к модерну, а мысли двоих владык уже давно стали ретро. За 3 месяца, прошедшие с момента ухода Уизли, был разработан план. Корона как никто другой знала, что задумал Саурон, но не делилась этими сведениями ни с кем, решив использовать их в интересах Мории. И вот, руками Саурона устранив Мелькора, она избавилась от него самого, применив для этого надежных урукхаев. «Пусти меня в свое сознание», — попросила корона у Гарри. «Отныне ты, владыка, распорядись избавиться от тел. Пусть они уедут в длительную командировку куда-нибудь на север, и от исполнителей тоже избавься, и от тех, кто избавился от исполнителей. Все сделаю», кивнул Урук Гарри. Федеративная республика Гондор, Асгилиад, 24 июня 3025 года Т.Э. Крепите стены, это был только первый штурм. Урук-Хай, известный всем как Грегори Гойл, направленный в качестве заместителя командующего миротворческим корпусом, Винсента Крэбба, собственноручно взял бревно и упер его в стену. Оружие проверить, экипировку проверить, не спать. Только что они сумели отразить натиск армии Объединенных Народов, решивших поставить точку в их затяжном экономически-политическом конфликте. Всего 10 минут назад жужжали пули, грохотали пушки, а с неба падали чугунные бомбы, метаемые великими орлами. Антивоздушные артиллеристы прохлопали момент, поэтому они ушли безнаказанными, но Винсент Крэбб прямо сейчас морально угнетал артиллеристов, поэтому второй заход будет встречен как следует. Командующие ООН не ожидали, что против них будут применены пороховые ракеты. Новая придумка научного отдела, разработанная на основе записей владыки Рональда Уизли, самага Праильного и единственного владыки, мысленно поправил себя Гойл, упирая в стену очередную деревянную балку. Ракетами удалось разрушить командную ставку ООН, а также уничтожить часть квалифицированных артиллеристов из гномов и эльфов. Люди Гондора сейчас за них. После того ужаса, который они испытали в краткий период безвластия, после того, как возрожденный Исильдур был убит в результате покушения, прибытие миротворческого корпуса, который сразу же навел порядок, было воспринято как спасение. А все из-за того, что орки не оправдали их ожиданий. Они-то ждали, что будет грабеж, массовые изнасилования и убийства, но Кодекс Милитарум жестоко карал подобного рода преступления во время боевых действий. Орков пугала даже не смерть. Смерть – это дело обычное, а то, что по завершению экспедиции все преступившие военный закон будут подвержены занесению в списки проклятых, которые выбиваются на стене башни владыки, что устремляется в небо прямо посреди залов морей. Это проклятие вечно, и каждый желающий сможет увидеть имя и проступок проклятого. Это страшно пугало многих орков, поэтому они вели себя на территории Гондора так любезно, как не вели себя в море. Неожиданно благовоспитанное поведение военных урукхаев, а также щедрое выделение рационов питания, которые крупными партиями на баржах отправлялись буквально до конца прошлой недели, сформировав большие запасы в крупных поселениях, сильно повлияли на положительное восприятие миротворцев. Гарри Поттер, первый среди равных, консул Республики Мория, приказал сформировать партизанские отряды из местного населения, которое за эти месяцы успело проникнуться республиканскими идеями и в целом было готово к новой жизни. Прямо сейчас партизаны разоряют тылы Аон, вторгнувшихся в Гондор, а осажденные в Асгилиате орки ждут подкреплений. Доклад, приказал Гойл своему адъютанту, Филиппу Солитюду. Высокий урукхай, облаченный в покрытую пороховой копотью стальную броню, вытянулся во фрунт и козырнул. По штату 2000, налицо 1620 единиц личного состава, доложил он, 249 безвозвратные убитыми и покалеченными, 131 вернутся в строй в течение недели. Принято. Вольна, козырнул в ответ Гойл, а затем принял бумажный рапорт и вложил его в планшет. Иди проверь приготовление ужина, а потом устраиваем осмотр артиллерии. Чё-то мне не нравится их сегодняшняя стрельба. Пока Солитюд был занят проверкой кашеваров, Гойл направился в штаб. Крепт в этот момент распекал замов. «Кто, сука, отвечал за восточную стену?» — орал он, гневно выпучив глаза. «Молчите, пидорасы. Они нас чуть как шлюху не проткнули. Если бы не гренадеры, сейчас бы дохлые все тут лежали, выблядки, блять. Чё за дела?» Крепт вошел в здание штаба Гойл. «Гойл», — повернулся тот, слегка успокаиваясь. «Выдай сегодня гренадерам усиленный паёк, они заслужили. Адам, иди и собери у командиров отделений представление о награждении отличившихся». «Есть, командир», — умчался упомянутый урукхай. «Будет паёк», — степенно кивнул Гойл. «Артиллерия мне не нравится, я чуть не сдох сегодня из-за прорыва к пралому на южной стене отряда рейнджеров. Плохо стрелили артиллеристы. Разобрались уже», — вздохнул Крэп, выбрасывая в урну смятой рукой простой карандаш. «Диверсия. Часть пороха на складах кто-то умышленно испортил, арбитрис проводит разбирательство. Вот если бы я занимался порохом», — начал Гойл. «Не начинай», — попросил его Крэп. «Ты знаешь, что это не в моей власти. Артиллерию и ее снабжение отделили от епархии Гейла и создали отдельное ведомство артиллерии и ракеты, оставив ему обычное материально-техническое обеспечение, что ударило по его самолюбию. Это, скорее всего, было чьей-то недоработкой, потому что усложнило логистику». Впрочем, Гойл не слишком сильно подавал возмущенный глаз, потому что с корпусом и без того много работы, добавлять к ней порох, ракеты и гранаты прямо сейчас было очень несвоевременно. «Да я все понимаю», — ответил Гойл покладисто. «Но после завершения кампании подниму вопрос перед Гарри. Да на здоровье», — махнул рукой Крэп. «Что по раненым?» «В рамках допустимого», — ответил Гойл, вытащив из планшета лист с рапортом от Солитюда. «Запасов медицины много, но надо. Командир, аоновцы готовятся к штурму», — доложил примчавшийся посыльный. «Все по местам», — заорал Крэп, беря со стола с картой однозарядную винтовку. «Поджарим их. Магический квартал города Марракеш. 6 июля 2049 года. Рон Саид. Какая радостная встреча!» — приветствовал Рона Ахмед. «Присаживайтесь, угощаю за счет заведения». «Приветствую», — поздоровался Рон. «Не надо за счет заведения, я привык платить. Это в знак моего особого расположения», — не согласился Ахмед. «Только если так», — вздохнул Рон. «Какие новости? Приходили какие-то маглы в сопровождении маглорожденного, искали тебя», — тихо сообщил ему Ахмед. «Я их отправил вон за тот столик», — сказал ждать. «Не похожи они на потенциальных работодателей. Разберусь», — кивнул Рон. «Только не надо крови, пожалуйста», — попросил Ахмед. «Репутация заведения. Я буду деликатен», — ответил ему Рон. И вежлив. Он выпил рюмку коньяка и встал со стула. Посмотрев внимательно на лица людей, искавших его, он не счел их слишком подозрительными для контингента, который обретается в цветке инжира. Обычные такие посетители. Одна пожилая женщина с явным военным прошлым, а также 5 мужиков специфической наружности. Наемники. «Слышал, вы искали Рональда Уизли?» Подсел он за стол и прислонил лаз-пистолет к боку женщины. «Искали», — спокойно кивнула она. не сочтите за наглость мою бестактность, но я хотел бы узнать, чего вам от него нужно», — поинтересовался Рон. «Сорокопут шлет весточку и ищет встречи», — ответила женщина. «Тот самый Сорокопут?» — удивился Рон. «Тот самый», — кивнула женщина. «Меня зовут Минотавром, я проведу тебя. А эти бойчики с нами пойдут?» — поинтересовался Рон, кивнув на напрягшихся мужиков. «Дорога будет сопряжена с некоторым риском», — ответила Минотавр. «Тогда ведите меня». Рон встал из-за стола и ожидающе посмотрел на нее. Они покинули магический квартал Марракеша через некий потайной ход, а затем часа четыре шастали по руинам Магловского города. Наконец, их встретил покрытый слоем свинца броневик, на котором они поехали по пустыне. В броневике явно не обошлось без магии, потому что полная освинцовка съедает очень много массы, что ложится тяжким бременем на ходовую часть и делает езду по песчаным барханам очень неблагодарным делом. Спустя еще три часа молчания, они добрались до некой деревушки, затерянной в песках и между пятью магическими щитами. Перестраховка, для человека, которого ищет Геллерт Гриндевальд, нет. Машина остановилась у бетонного бункера, куда Рона проводили люди из РАФ. По некоторым косвенным признакам Рон понял это еще в самом начале, но эмблема РАФ Холли бункера утвердила его в этой догадке. «Приветствую тебя в моей скромной обители». Сгорбленный старик в марокканской национальной одежде сидел за низким столиком и пил чай. «Так вот как ты должен был выглядеть в старости», — хмыкнул Рон. «Приветствую тебя, Дольф». «Приветствую, Рон», — прокряхтел старик. Не ожидал после стольких лет что-то услышать о рыжем парне, который решает проблемы в Марракеше. «Жизнь тебя не пощадила», — произнес Рон. «Как ты сумел сбежать от Гриндевальда?» «Заслуга твоих братьев». Дольф отпил из пиалы. «Они прибудут в течение часа». Не кстати нарисовалось задание. «Значит, догадка Поттера оказалась верной». Рон взял предложенную пиалу и принюхался к содержимому. «Хороший чай, лучший, какой только можно достать в наши времена», — улыбнулся Дольф. «Сколько тебе сейчас?» — спросил Рон. 95, — ответил Дольф. «Держусь только на магических лекарствах, которыми меня пичкал Гриндевальд, а затем продолжили твои братья». «Да уж», — вздохнул Рон. «Они вытащили меня, чтобы...» Дольф закашлялся. «Чтобы узнать побольше сведений про этого ублюдка. И я рассказал. Столько всего рассказал. Это был лучший день в моей жизни. Лучший день. Ха-ха. В моей жизни. Я убью эту паскуду», — пообещал Рон. «Он уже мертв. Просто не знает об этом. Я не жил эти годы, Рон», — пожаловался Дольф. «Хуже не придумаешь, чем быть гостем в своем теле. А сейчас я хозяин, Рон. Могу руку поднять, голову повернуть, улыбнуться. Я сам, Рон. Мне жаль, что так получилось», — произнес Рон. «Я сам виноват. За эти годы я сначала винил тебя, Рон», — едва-едва провел перед собой рукой Дольф. «Но ты не виноват. Никто меня не просил лезть туда. Ты был прав. Ты всегда был прав насчет меня, Рон. Никто не мог знать, что так получится, старина», — покачал головой Рон. Далее они разговаривали, пили чай и беседовали, а затем в помещение ворвались трое. «Сука, блять, не может быть!» — синхронно воскликнули Фред и Джордж. «Мордрит, меня подери!» Рон встал с пуфика и неуверенно улыбнулся, не до конца веря, что наконец-то их увидел. «Ты бы знал, как мы надеялись вновь увидеть тебя, братец!» — сдержанно произнес Перси. Фред и Джордж обзавелись коллекцией шрамов на обеих физиономиях, а лицо Перси было обезображено ожогом. «Вас, гляжу, жизнь вообще не жалела», — усмехнулся Рон, раскрывая объятия. «Эх, как же я скучал по вам всем, а ты стал железным ебучим потрохом», — сдавленно просипел Фред. «Ты все эти годы жрал анаболики? Рассказывай, брат». «Когда они вдоволь обнимались», — попросил Перси, усевшись рядом с как-то постарчески улыбающимся Дольфом. «История долгая», — начал Рон и приподнял полупустой чайник. «Нужно гораздо больше чая». «Сейчас будет», — кивнул Перси. «Марта, неси чай, много чая». И Рон рассказал все, в подробностях. Причем таких, которые не знал больше никто, только он. Все важные детали, каждое решение, с выводами и последствиями. «А я думал, это нас судьба проверяла на прочность», — произнес Перси. «Слушай, а мы ведь пытались достучаться до Тарквиния, даже сумели предварительно договориться, но этот старый пидор нас кинул». «Это как?» — не понял Рон. «У него, оказывается, были проблемы романтического характера», — заговорил Фред. «Баба осталась в параллельном мире. Оказывается, он тоже пропадал. В том мире у него появилась большая любовь, а потом он по юной глупости выполнил задание. И когда вернулся, буквально волосы на жопе рвал, так сильно хотел вертать все назад, даже личим стал. Это, короче, как в Warcraft 3. Чего-чего? Пораженно выпучил глаза Рон. Warcraft 3 вышел. И не только он. Но это потом, братец, остановил его Джордж. Стал личим Тарквиния Этерн, а потом принялся высчитывать маршрут к тому параллельному миру. Но так как он был ограничен технологиями своего времени, отсылочка зачет, рассмеялся Фред, то был вынужден считать в уме, продолжил Джордж, а это дело непродуктивное, сам понимаешь, вот эти тысячелетия и Майлса, неприкаянный, а потом на его порог пришли мы, сначала он нас прибить пытался, но мы принесли с собой несколько весомых аргументов и понт, взрывать сферу обскура мы, конечно же, не собирались, но он-то об этом не знал. Это те хреновые шары, которые я встречал по всему Магловскому Лондону. Перебил его Рон. Да, с живым ребенком внутри, кивнул Джордж. Мы сперли несколько таких с военной базы США и притаранили к башне Тарквиния. Тот обосрался, но виду не подал. Зато пошел на диалог. И договорились мы, что помогаем ему с расчетами, а он убирает Гриндевальда. И он вас кинул? Спросил Рон. Ну как кинул? Замялся Перси. Технически, он снес половину Берлина и убил двойника Гриндевальда, на чем счел свои обязательства выполненными, использовал некий ритуал оживления и свалил в такой желанный параллельный мир. И хрен мы его теперь найдем, да и незачем. Обосрались мы по полной, кивнул Джордж. С другой стороны, Дельфа бы это убила, добавил Фред. Они до сих пор связаны с Гриндевальдом проклятием. Мартис Сентенция, отчетливо произнес сам Дольф. Это проклятие, которая подчиняет надежнее самого крепкого империя, объяснил Перси. Помимо тотального контроля над телом Дольфа, оно ставит условие. Пока жив Гриндевальд, жив Дольф, убей его, он умрет. И сейчас он ищет его с таким тщанием, что я даже не знаю. Джордж залпом выпил чай. Еще, ты ему так сильно нужен? Спросил Рон у Дольфа. Ваот, воздел указательный палец в потолок Фред. Мы тоже подумали, что это жужу неспроста. Полагаем, проклятие можно как-то обернуть вспять. Перси налил Джорджу полную пиалу. Гриндевальд об этом знает, поэтому очень сильно боится за Дольфа. Точнее за то, чтобы он не попал не в те руки. Ведь если проклятие обернуть вспять, то с его смертью. Я лично вскрою себе глотку тупым ножом, если это поможет убить его. Просипел кашляющий Дольф. Не стоит так торопиться с решениями, попросил его Рон. Может, есть другие способы? Конечно есть, усмехнулся Перси. Можно попытаться взять волчье логово штурмом, как пытались ранее десятки самоубийц. Старперы из Анненерби свой хлеб едят не зря, они тупо как-то заранее знают, когда кто-то приближается к подземному бункеру на расстоянии до километра. Я слышал, что Гриндевальду ноги отчекрыжило в результате вашего налета, припомнил Рон слова Поттера. Это было тогда, когда в руины Берлина нагрянул Тарквини Эйтерн, сморщил губы Перси. Упади плита чуть основательнее, не разговаривали бы сейчас об этом. Вот оно что, почесал затылок Рон. А как вообще так получилось, что маглы смогли соорудить эти сферы обскура? Я внимательно изучил одну из них, там явно койот нассал, а не профессиональная работа мага. Был один паренек, Клаудбар, начал объяснение Перси. Он был маглорожденным, закончил базовую магическую школу в Милуоке, штате Висконсин. В рунах вообще ничего не соображал. Ты, Рон, на его фоне выглядишь как большой академик по рунологии из Эльвермони. Почему мы говорим об этом полусельском недоумке? В один не очень прекрасный день, когда мир был практически на грани последней войны, этот недоумок пришел к спецслужбам США, показал пару фокусов и поделился амбициозным планом по созданию супероружия на стыке магии и технологии. Разумеется, никакой технологии там не было. Он вычитал про эту бомбу в каком-то американском комиксе, где ее соорудил очередной суперзлодей. Военные, на которых вышли их спецслужбисты, очень заинтересовались проектом, выделили средства, и этот больной ублюдок разработал сферу обскура. Ни в чем не повинных детей отнимали у родителей, помещали в эти рунические бомбы, подключали к ним, а затем сбрасывали на позиции войск русских в нашей матушке Англии. Только вот упустили они, что даже несмотря на говёное исполнение, мощность вышла выше расчетной, поэтому Магловский Лондон, а также половина городов Англии была истреблена, продолжил за него Джордж. Ублюдку Бару дали золотую медаль Конгресса, поблагодарили, а затем русские шарахнули атомом. Вот, собственно, к чему пришли. А где вы все это узнали? Спросил Рон. Тут, как бы, Джордж замялся. Пацан начал появляться, рыжий очень сильно смахивал на тебя, заговорил Фред. «Лет 16 ему было». «Было», уточнил Рон. «Да, было», хмуро кивнул Перси. «Звали его Роландом Уизли. Мы сразу подумали, что это очень подозрительно. Еще и жестким он был настолько, что его не смогли взять морские котики США, а они пытались. Он сам не знал, что это были морские котики, поэтому перебил всех до одного, и основную базу их нашел. Потом, правда, свалил в свой мир. И, как вы его встретили? Когда?» Рон подобрался. «Рассказывайте». «Дело это было лет 20 назад», — начал Перси. «Потом мы узнали, что Роланд уже года 4 время от времени появляется в нашем мире. Всегда во время жестоких битв или массовых убийств, совсем как ты. Мы его встретили случайно, во время облавы от Лонгботтома. Он нанял за счет налогоплательщиков 20 наемников с Ближнего Востока, опасные были парни, взяли нас в тиски в виноградном поле у Карантана, что во Франции, нам тогда должна была настать крышка, но тут вмешался Роланд. Как потом выяснилось, один из наемников был магом крови, заодно только это он не имел права продолжать жить, но это не главное, главное то, что он использовал заклинание заимствования крови, благодаря чему убил сотню маглов, что обитали в соседнем городке. Совпадение или судьба, не знаю, но это позволило Роланду выпасть не где-то в США, как он ожидал, а во Франции, прямо посреди школы, где лежали высушенные тела детей. Не знаю, что сподвигло его выбрать нашу сторону, возможно то, что мы были в меньшинстве или рыжие, не знаю. Помог он нам сильно, жизни спас, а я сразу понял, что он наш человек. Рыжий, имя созвучно с твоим, Рон, правда, были в нем какие-то черты лица, то ли испанские, то ли мексиканские, латинские, короче. Про тебя не знал, но сказал, что был шестым ребенком с магическими способностями, который провалился в параллельный мир. Тогда-то я и уверился, что он имеет связь с тобой, символизм и вообще слишком много совпадений. Мы его, разумеется, приютили, помогли освоиться на новом месте.